что было написано на колоколе, стоящем у входа в Архангельский собор Московского Кремля. Перед Архангельским собором Московского Кремля, справа от центрального входа в собор, на бетонной площадке, окружающей собор, чуть выше уровня земли, стоят два колокола. Рисунок 7.23. Один из колоколов небольшой, иностранный. На нем иностранная надпись. Второй колокол побольше, русский. Рисунок 7.24. Последний чрезвычайно интересен. Официально он считается подлинником XVI века. Это вроде бы удостоверяет и имеющаяся на нем надпись, в которой можно прочесть, что колокол отлит, дескать, при царе и великом князе Иване Васильевиче в 1552 году. Точнее, год дан от сотворения мира – лето 7060-го 3 июля. Рисунок 7.25. Далее надпись сообщает, что колокол отлит мастером Нестером Ивановым, сыном Псковитиновым. На первый взгляд может показаться, что перед нами подлинная надпись XVI века, которая вроде бы ясно и четко говорит о царе Иване Васильевиче, правившем в 1552 году. Так сказать, исторический источник-подлинник, подтверждающий романовскую версию налицо. Однако внимательный взгляд быстро обнаруживает явные следы подлога. Оказывается, вся надпись, идущая поясом вокруг верхней части колокола, напаяна потом. Первоначально на ее месте была какая-то совсем другая надпись. Или, может быть, ничего не было написано. Старую надпись стерли, если она вообще была. А вместо нее напаяли новую. То, что все буквы, имеющиеся сегодня надписи, напаяны, довольно очевидно. Они идут коряво, явно нашлепнуты на старый металл. Рисунки 7.26, 7.27, 7.28, 7.30. Видно, что это не однородное литье, как бывает при отливке колоколов. Видно, что поверхность колокола на месте надписи неровная, рябая, а в прочих местах она ровная и гладкая. Почему-то именно на месте надписи поверхность была грубо обработана. Вероятно, это след подчистки старой надписи. Или же поверхность была повреждена при напаивании новой. Поясним, что надписи на колоколах образуются во время литья. Нужная надпись сначала наносится на первичной форме, на глине, а точнее на слое воска, покрывающего глиняную болванку. Потом форму заливают расплавленным металлом, плавящийся воск вытекает, и на поверхности колокола остается выпуклая литая надпись. Ясно, что куда проще сделать надпись на мягком воске, чем потом напаивать ее буква за буквой на уже отлитый колокол. Здесь мы ловим за руку фальсификаторов, которые зачем-то уничтожили старую и вместо нее напаяли новую на колоколе якобы XVI века. Что было написано на колоколе раньше? Зачем сбили надпись? Может быть, написано было нечто такое, чего во времена Романовых никак не могли стерпеть? Или же просто взяли колокол без надписи и на скорую руку изготовили подделку, подтверждающую нужную Романовым версию русской истории? Итак, по крайней мере, один из трех русских колоколов якобы XVI века, сохранившийся в Московском Кремле – подделка. Поддельный колокол выставлен на всеобщее обозрение. Двух других мы не видели. Про три кремлевских колокола XVI века сообщается следующее.